А, кстати, смотрел, что, оказывается, военный бюджет приняли на следующий год, он больше, чем в 2023 году. А что это значит? А это значит, что орешникам все не закончится.